6. Сэнди вышла на улицу и сразу же подняла воротник пальто. Было ужасно холодно. Впрочем, оно и понятно, зима уже не за горами. Синди Роуз Мартин, адвокатская жена, была среди многочисленных гостей, заходивших сегодня в участок. Сэнди не сказала об этом Норрису. Он не входил в избранный круг общения семейства Мартинов. Синди Роуз сказала, что ищет мужа, что показалось Сэнди вполне логичным, хотя вокруг царил такой бедлам, что Сэнди, наверное, не удивилась бы, даже если бы кто-нибудь стал вдруг искать Михаила Барышникова. Потому что Альберт Мартин нередко оказывал юридические услуги муниципальной полиции. Сэнди сказала, что сегодня она мистера Мартина здесь не видела, но Синди Роуз может пройти наверх и проверить, не поднялся ли он туда вместе с мистером Китоном. Синди Роуз сказала, почему бы нет, раз уж я все равно пришла. И тут коммутатор снова рассвел огнями, как новогодняя елка, так что Сэнди не заметила, как Синди Роуз вынула из своей объемистой сумки большую коробку, обернутую в блестящую бумагу, с синим бархатным бантом на крышке, и положила ее на стол Норриса Риджвика. Ее симпатичное лицо озарилось довольной улыбкой, но эта улыбка была вовсе не симпатичной. Скорее, зловещий.